Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу этот псалом очень мне понравился. С самого начала вхождения моего в христианский мир, в семью Божию, спеть этот псалом. Ведь молитва, все начинается с молитвы, друзья. С молитвы начинается победа над врагом человечества. С молитвы начинается нам благословение Господь посылает, и просьбы, и благодарность. Все идет в молитве. Когда мы общаемся с Отцом Небесным, Он дает нам и дерзновение, и силу, и смелость, и борствование. Все Он дает нам Духом Святым, который Он послал во имя Иисуса Христа. Итак, молитва Матери Моей. И еще в Откровении, в 5 главе написано так, что когда Иисус взял книгу, тогда 24 старца пали и поклонились Ему, имея каждой гусли золотые чаши, полные фимиама, которые есть суть молитвы святых. Вот все эти молитвы, которые мы молимся о наших детях, друг о друге, о церкви, о царях и священниках, о царях и правителях, вот все это у Господа собирается в этой золотой чаше фимиама, которая есть молитва святых. Я попирал любовь Христа, был чадом тьмы и рабом страстей, но надо мной была звезда, молитва Матери моей. Иду к Отцу, иду домой, иную жизнь начать скорей. Я знаю, всюду шли за мной молитвы Матери моей. Иду к Христу, иду домой, иную жизнь начать скорей. Я знаю, всюду шли за мной молитвы Матери моей. В родной стране, в чужом краю, от разных бед и злых людей оберегали жизнь мою молитвы Матери моей. Иду к Отцу, иду домой, иную жизнь начать скорей. Я знаю, всюду шли за мной молитвы Матери моей. Иду к Христу, иду домой, иную жизнь начать скорей. Я знаю, всюду шли за мной молитвы Матери моей. Господь изъял из сердца страх, Христос мне стал еще милей. Но привели меня к Нему молитвы Матери моей. Иду к Отцу, иду домой, иную жизнь начать скорей. Я знаю, всюду шли за мной молитвы Матери моей. Иду к Христу, иду домой, иную жизнь начать скорей. Я знаю, всюду шли за мной молитвы Матери моей.